Часть четвертая. Возвращение царя-освободителя. Глава 16. Человек со стороны. Слепая охрана. Двуликий Янус теперь смотрит только вперед. Император Александр II вновь велик, он прежний, как в те времена, когда отменил крепостное право. Только теперь придется куда больше маневрировать, успокаивать наследника и обманывать стоящую за ним оппозицию и двор, которые ждут беспощадной расправы. И за всеми действиями Лорис Меликова теперь будет стоять сам царь. Все первое время Лорис Меликов усердно машет лисьим хвостом. В эти сладкие дни наследник, ненавидевший петербургскую либеральную бюрократию, в восторге от провинциального боевого генерала, готового выполнять все его, точнее победоносцево, предписания. И Лорис Меликов не устает его в этом заверять. «С первого дня назначения моего на должность главного начальника Верховной распорядительной комиссии», — льстиво пишет граф цесаревичу, — «я дал себе обет действовать не иначе, как в одинаковом с вашим высочеством направлении, находя, что от этого зависит успех порученного мне дела и успокоение Отечества». Но вместе с наследником поверили в подчинение Лорис Меликова и молодые нигилисты, и один из них поспешил действовать. Это случилось вскоре после назначения Лорис Меликова, 20 февраля, в тот самый день, когда Достоевский вел свою беседу с Сувориным. Был третий час пополудни. У подъезда дома Лорис Меликова стояли городовые. На улице было довольно пустынно. Но тем не менее, несмотря на недавние террористические акты, никто из городовых не обращал внимания на подозрительного, оборванного, грязно одетого молодого человека. Так описывала его газета «Новое время», слонявшегося в переулке. Подъехала карета Лорис Меликова. Граф вышел из экипажа и поднялся на крыльцо. И тогда молодой человек рванулся к графу, выхватил из-под пальто пистолет, выстрелил в упор и уронил пистолет. Пуля скользнула по шинели графа. Он лихо сбросил с себя шинель и кинулся на молодого человека. Опомнившиеся городовые бросились на подмогу, схватились стрелявшего, а удалой граф, сохранивший присутствие духа, сумел пошутить: «Пули меня не берут». Петербург впервые за долгое время рукоплескал представителю власти. Смелость генерала понравилась обществу. Но сам боевой генерал, конечно, должен был отметить странную слепоту охраны, не заметившей разгуливавшего террориста. Они брали под козырек, в то время как надо было схватить злодея и обратить внимание на близстоящих, писала газета «Новое время» 22 февраля. Стрелявший оказался евреем, мещанином Ипполитом Млодицким из маленького городка Слуцка Минской губернии. Впоследствии выяснится, Млодицкий действовал на свой страх и риск, без участия народной воли. Но тогда, конечно же, все приписали могущественному ИК, продолжению 5 февраля. И в заграничных газетах уже писали о скором падении династии. Лорис, так сокращая длинную фамилию, часто звали его в Петербурге, приказал сей же час, без всякого суда, как это принято на войне, повесить Млодицкого. Но император велел действовать по закону. По новому, весьма военному законодательству, все делалось в 24 часа. Следствие закончили вечером, утром был суд, днем Млодицкого повезли на виселицу. Тотчас после покушения к Лорису обратился с письмом известный писатель Всеволод Гаршин, сражавшийся добровольцем на той же Балканской войне. К изумлению генерала Гаршин умолял его простить Млодицкого. Но этого генерал понять не мог. Молодецкого казнили на Семеновском плацу. Стояло слякотное, мокрое февральское петербургское утро. На эту казнь пришел смотреть Федор Достоевский. Задумавший роман о молодом террористе, гибнущем на эшафоте, писатель не мог ее пропустить. И, глядя на ожидавшего смерти Молодецкого, Достоевский вспоминал другого молодого человека, стоявшего на эшафоте на той же площади, и так любившего тогда жизнь и утешавшего других приговоренных: «Мы будем вместе с Христом». Второй сын Кости, великий князь Константин Константинович, писавший стихи под псевдонимом К.Р., беседовал потом с Достоевским и записал в дневнике. Достоевский ходил смотреть казнь Молодецкого. Молодецкий озирался по сторонам и казался равнодушным. Федор Михайлович объясняет это тем, что в такую минуту человек старается отогнать мысль о смерти. Ему припоминаются большей частью отрадные картины. Его переносит в какой-то жизненный сад, полный весны и солнца. Но чем ближе к концу, тем неотвязнее и мучительнее становится представление неминуемой смерти. Предстоящая боль, предсмертные страдания не страшны. Ужасен переход в другой, неизвестный образ. Но молодой Достоевский дождался тогда помилования. В этот раз было иначе. Ударил барабан, надели балахон на Молодецкого, и палач, как-то дружески обняв его за плечи, повел к петле, качавшейся на петербургском февральском ветру. Император записал: «Молодецкий повешен в 11 часов на Семеновском плацу. Все в порядке». Порядком стала называться петля. Это и был результат войны с террором. Диктатура совести. И в это же время произошло небывалое. Правительство вступило в печатную полемику с революционерами и попросило общество о помощи. Лорис Меликов обратился с воззванием к жителям столицы. Проповедуя свободу, они угрозами и подметными письмами вознамерились угнетать свободу тех, которые исполняют свои обязанности. Ратуя за принципы своей личной неприкосновенности, они не гнушаются прибегать к убийствам из-за угла. И правительство призывает против них к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилиях вырвать с корнем зло. Власть впервые обратилась за поддержкой к обществу, о котором самодержцы никогда не вспоминали. И граф теперь не уставал объяснять: верховная комиссия — это диктатура, но диктатура добра, разума и закона. Диктатура сердца. Так не без иронии назвали скептики идеи графа. В первые 2 месяца существования Верховной распорядительной комиссии Лорис встречается с наследником по несколько раз на неделе. Отношения самые сердечные, они переписываются постоянно. 21 февраля 1880 года наследник пишет графу: «Любезный граф, если вы не слишком заняты, и если вам будет возможно, прошу вас очень заехать ко мне сегодня в 8:30 вечера. Мне бы хотелось поговорить с вами». Встреча состоялась, и самая удачная. И тогда же, 21 февраля, цесаревич в дневнике радостно отмечает, что они с Лорисом толковали более часу о теперешнем положении и что предпринять. В архиве Лорис Меликова остались записки цесаревича все с той же просьбой зайти к нему. Их становилось теперь все больше, ибо Лорис начинает приходить все реже, и наследнику все чаще приходится писать ему, напоминая о себе. 27 февраля. Наследник Лорису. Давно с вами не виделся и не говорил. Если же вы заняты и вам нет времени, пожалуйста, не стесняйтесь, я могу назначить другой день. А видеться нужно срочно, ибо Лорис составляет всеподданнейший доклад государю с программой грядущих действий. В апреле 1880 года этот доклад — план правительственных мероприятий, долженствующих положить конец смуте и содействовать наведению порядка в российском государстве, был готов. К радости наследника, касаясь предложений об образовании народного представительства в формах, заимствованных с Запада, то есть Конституцией, Лорис назвал их несвоевременными и вредными. И наследник писал Лорис Меликову 12 апреля 1880 года. «Теперь смело можно идти вперед и спокойно проводить вашу программу на счастье дорогой Родины и на несчастье господ министров, которых, наверное, сильно покоробит эта программа. Да бог с ними». Но программа покоробила не только министров. Очень не понравилась она, к изумлению наследника, и Победоносцеву. Нимфа Эгерия Победоносцев с печалью отметил множество опаснейших пунктов, которые Лорис предлагал в докладе. Например, граф предлагал вскоре ликвидировать третье отделение собственной его величества канцелярии, так преданное наследнику. Его дела передавались Министерству внутренних дел в особый департамент полиции. Победоносцев знал, третье отделение — не просто учреждение. Это символ эпохи Николая I, времени истинного самодержавия, народного страха. Не понял этого простодушный наследник, упоенный лестью графа. Лисий хвост делал свое дело. Ну и дальше шло много планов, настороживших Победоносцева. Например, говорилось о неком новом руководстве периодической печатью, имеющей у нас особое влияние, несопоставимое с Западной Европой, где пресса является лишь выразительницей общественного мнения, в то время как у нас пресса его формирует. В докладе предлагалось дарование прав раскольникам, пересмотр паспортной системы, облегчение крестьянских переселений и так далее. Победоносцев чувствовал: это только опаснейшее начало. Усмирение России. И политика Лориса сразу принесла добрые плоды. Окончились спокойные февраль и март, наступил апрель, и в апреле никаких нападений народовольцев. Но главное, либеральная интеллигенция явно начала менять свое отношение и к террористам, и к власти. Успех. Но чем успешнее становился Лорис, тем больше он забывал первоначальные намерения, так радовавшие цесаревича. Перед закрытием третьего отделения Лорис Меликов предпринял ревизию ненавистного либералам учреждения. В результате был освобожден из-под надзора, возвращен из ссылок и даже из эмиграции ряд жертв тайной полиции. Но за всеми действиями Лориса по-прежнему стоит царь. Александр не забывал о необходимых реверансах ретроградам. Он повелевает назначить Победоносцева обер-прокурором Святейшего Синода. В последнее время царь ощутимо чувствовал ослабление влияния православной церкви. Недавний приезд в Петербург протестантского проповедника лорда Редстока был тому доказательством. Немолодой высокий англичанин с торчащими вокруг лысины пучками светлых волос, короткими рыжими бакенбардами и в скучном сером сюртуке произвел фурор в православной столице. Он заражал своей верой. Его звали наперебой выступать в самых влиятельных салонах. Четыре десятка аристократических домов открыли ему двери. После его проповедей богачи раздавали имения и жертвовали тысячи на благотворительность. Граф Алексей Бобринский, министр путей сообщения, человек из ближайшего окружения государя, и князь Василий Пашков, знаменитый богач, стали протестантами. «Я нашел», — сказал тогда Бобринский государю, и Александр оценил этот опасный симптом. «Царь, веривший, что православие — главный оплот русских царей, решил укрепить церковь победоносцевым, умнейшим казуистам и консерваторам. Кроме того, хлопотливые церковные дела должны были отвлечь Победоносцева от оппозиционного рвения.